Вы слушали повесть «Королевство Кэмпбелла» и романы «Белый юг» и «Воздушная тревога» Хэммонда Иннеса. Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск. Январь 1998 год.